За мостом виднелись недостроенное здание водолечебницы и разбросанные среди сосен недорогие дачи. У дома судьи топтался жандарм. Ставни в доме были уже открыты. Все вместе выглядело очень симпатично, и Мегре начал привыкать к этому крохотному мирку. Кое-кто из местных уже здоровался с ним, остальные провожали недоверчивым взглядом. Мегре встретил мэра, который грузил мидии на грузовик. «На ваше имя пришло несколько телеграмм. Я положил их на стол в мэрии. Лейтенант жандармерии, наверное, уже вас ждет». «Да, время». Мегре долго прохлаждался. Однако, направляясь к мэрии, шагу он не прибавил. Еще недавно, в периоды затишья, он все так же неспешно ходил через квартал Сент-Антуан и остров Сен-Луи на набережную Де-Сорфевр. Гипсовая республика стояла на своем месте. Кому-то, очевидно, мэру, пришла в голову деликатная мысль поставить на стол запечатанную бутылку белого вина и стаканы. Лейтенант жандармерии вошел вместе с Мегре. Комиссар снял пальто, шляпу и собрался было задать лейтенанту вопрос, но замолчал, приятно пораженный неожиданным взрывом детских криков. Оказывается, под окна мэрии на солнце высыпали школьники. У них была перемена. Доносился приглушенный стук сапог. Ребята катались по замерзшим лужам. Пестрели красные, синие, зеленые шарфы, капюшоны, платки. «Слушаю, лейтенант. Что там с Марселем Эро?» «Пока еще не разыскали. Болото очень уж большое. Приходится проверять все хижины. К одним в эту пору трудно проходимы дороги, к другим можно добраться только на лодке». «Судьи?» «Все тихо. Никто не выходил, никто не входил, кроме двух служанок сегодня утром. Альбер Фор Лакруа утром, как обычно, вышел в море. Один из моих людей не спускает с него глаз. Тем более, что Альбер известен своей вспыльчивостью и может прийти в ярости за любого пустяка». «Уж не рисуется ли комиссар?» Прижался спиной к печке, греется, посасывает трубку, а на столе лежат только что полученные телеграммы. А может, эта привычка все делать по очереди? Он сперва покончит с эгюйонскими делами, а уж потом поинтересуется, что происходит в других местах. Первая телеграмма, как в насмешку, была от госпожи Мегре. Послала автобусом, чемодан, бельем, одеждой на смену. Жду известий, целую. Когда приходит автобус? Через несколько минут. Будьте добры, получите чемодан, присланный на мое имя, и распорядитесь доставить его в гостиницу. Вторая телеграмма, гораздо длиннее, послана из Нанта. Комиссару Мегре, опербригада, Нант. Неизвестный, обнаруженный Эгуйоне, идентифицирован. Это доктор Жанен, 35 лет, проживает в Нанте, улица Дес-Эглис. Вышел дому вторник 11 января без вещей. Расследование продолжается. В получении дополнительных сведений звоните. Возвратился лейтенант. Мегре протянул ему телеграмму, равнодушно заметив: «Выглядит он старше своих лет». Затем он покрутил ручку телефона, вежливо поздоровался с телефонисткой и попросил соединить его с опербригадой в Нанте. Ну вот, пошла обычная, традиционная работа. Посмотрим. Третья телеграмма из Версаля. Ответ на телеграфный запрос Мегре. Последним сведением, супруга Фор Лакруа, урожденная Валентина Константинеску, проживает в Ницце, улица Командан Маршан, вилла Серые Скалы. «Алло, Нанская опербригада? Это Мегре. Давайте, как мне его, Гийом?» «Да, старина, Все нормально. Быстро вы сработали. Слушаю. Мегре никогда ничего не записывает. А если перед ним лежит бумага, и в руках он держит автокарандаш, это означает, что он рисует всякие каракули, не имеющие никакого отношения к делу. Эмиль Жанен, медицинский факультет в Монпелье. Уроженец Руссельона, из скромной семьи. Интересная деталь. 2 года был интерном в больнице Святой Анны. Значит, сведущ в психиатрии. Ого! Характер достаточно независимый. Пошел корабельным врачом. Какой корабль? Мститель. Несколько лет назад Мститель совершил кругосветку. Вот почему у него одежда из Панамы. Все такой же независимый. Аттестуется достаточно плохо. Уволился. Поселился в Нанте и специализируется в психоанализе. Алло, мадемуазель. Будьте добры, срочный разговор с Ниццей, департамент Приморские Альпы, отделение Сюрте. Благодарю вас. Конечно, я знаю, вы делаете все, что можете, и я, прежде чем уеду, поднесу вам коробку шоколада. Ах, вы предпочитаете засахаренные каштаны. Запомнил. И, положив трубку, Мегре бросил лейтенанту. Я вот подумываю, не пора ли мне использовать постановление об аресте? Интуиция? Мегре еще не договорил, как требовательно зазвонил телефон. Перемена кончилась, и ребята вернулись в классы. Нет, для Ниццы, пожалуй, еще рано. Комиссар Мегре? Минутку. С вами будет говорить прокурор господин Бурдель Жамине. В трубке зазвучал далекий, как бы отрешенный от мелких повседневных забот, голос высокопоставленного чиновника. Вы уже получили протокол опознания, не так ли? И я думаю, что в данных обстоятельствах я беру на себя огромную ответственность. Постановление об аресте у вас? Так вот, комиссар, я посоветовался с господином следователем и, полагаю, будет благоразумней. Вошел Межа, смирно уселся в уголке, с интересом поглядывая на бутылку вина. Ницца, благодарю. Сюрте Националь? Мегре в нескольких словах изложил, что ему нужно, а, закончив разговор, машинально глянул на лежащую на столе бумагу. На ней был нарисован рот с пухлыми чувственными губами, как на некоторых картинах Ренуара. Комиссар тут же разорвал листок и бросил в печку. «Думаю», — начал он, но, увидев, что через двор идет дочка старой Элизы, одна из служанок в доме судьи, распорядился: «Межа, впусти!» «Письмо господину Мегре!» Комиссар взял его, отпустил девушку, неторопливо вскрыл конверт. «Ну, за дело!» Мегре впервые видел почерк судьи. Мелкий, убористый, ровный, может быть, несколько излишне утонченный, элегантный. Ни одна буква не вылезает над другими. Бумага строгая, но необычного качества и редко встречающегося формата. «Господин комиссар, прошу простить, что пишу эту записку, вместо того, чтобы прийти к вам в мэрию или в гостиницу. Вам известно, насколько мне трудно оставить дочь без присмотра. После нашей последней встречи я много думал и пришел к выводу, что обязан сделать вам одно заявление. Готов явиться по вашему вызову, куда и когда вам будет угодно. Но, признаюсь, предпочту, хотя моя просьба может выглядеть не совсем корректной, чтобы вы оказали мне честь и еще раз посетили меня. Думаю, нет смысла добавлять, что я все время дома и что меня устроит любое время. Заранее благодарю за все, что вы сочтете необходимым сделать, и прошу принять, господин комиссар, уверение в высочайшем к вам уважении». Мегре сунул письмо в карман, не показав его ни лейтенанту, ни Межа, хотя они с трудом скрывали любопытство. «Когда сюда приходят газеты?» — поинтересовался он. «Вот-вот должны разносить. Их привозят вместе с почтой на автобусе, а он пришел как раз, когда вы звонили. Межа, не добудешь мне какую-нибудь газетку? Да заодно удостоверься, не заходил ли утром к судье кто-нибудь, кроме служанок». Недавнее оживление покидало Мегре. Взгляд его становился все более хмурым. Он расхаживал по комнате, без всякой нужды, переставлял на столе предметы, потом долго смотрел на телефон и, наконец, крутанул его ручку. «Это снова я, мадемуазель. Чувствую, мне придется удвоить количество каштанов. Вы уже разобрали почту? Ах, еще не разносили. Скажите, судье Форлакруа нет писем? А сегодня утром он никому не звонил? Может быть, ему звонили? Значит, нет. А телеграмм тоже не было? Благодарю. Да, я все еще жду срочного разговора с Ниццей». Межа возвратился в сопровождении трех человек. Он их оставил во дворе и, войдя в комнату, сообщил: «Журналисты. Вижу. Один из Люсона, двое из Нанта. А вот газеты». Все газеты опубликовали фотографии убитого, но сообщение, что он уже опознан, ни в одной из них, разумеется, не было. «А что мне сказать?» — поинтересовался Межа. «Ничего. Они взбесятся. Кстати, остановились они в гостинице, так что за обедом вы с ними встретитесь». Помешивая уголь в печке, Мегре пожал плечами и тут же посмотрел, который час, так как увидел в окошко, что в школе кончились уроки. «Что там в этой Ницце копаются? Привыкли не торопиться под своим словно вырезанным из цинка солнцем?» Мегре беспокоил один вопрос, и он никак не мог найти на него ответ. Почему судья написал ему письмо как раз тогда, когда установили личность убитого? Выходит, что ему известно. Но каким же образом он узнал? Телефон. «Нет, опять не Ницца. Из Марана сообщают, что никаких следов Марселя Эро не обнаружено, но искать его продолжают по всему болоту». «Прекрасно. Ага, вот и Ницца. На линии три голоса. Маран, положите трубку. Положите, черт вас возьми, трубку. Алло, Ницца? Да, Мегре. Значит, эта особа последние три недели не покидала Ниццу. Хорошо проверили. И никаких телеграмм ни вчера, ни сегодня утром не получала? Как? Не понимаю, как его фамилия. Луше? Ван Уше. Давайте по буквам. Значит, Виктор В. Ага. Ван Ушен. Да, слушаю. Голландец. Какао? Да, сообщите все, что можете. Если меня не будет, продиктуйте моему инспектору». И Мегре негромко, скорее для себя, чем для других, повторил: «Жена судьи уже много лет живет в Ницце с неким Хорасом Ван Ушеном, богатым голландцем, сделавшим состояние на какао». Затем Мегре раскупорил бутылку, выпил один-второй стакан вина, посмотрел на Межа невидящим взглядом и приказал: «Сиди здесь, пока я не вернусь». Трое журналистов двинулись вслед за Мегре, но он не обращал на них внимания. Был час аперитива, и из гостиничного кафе высыпали посетители, чтобы посмотреть, куда направляется комиссар. А он, приветственно махнув рукой жандарму, дежурившему возле дома судьи, дернул за звонок. «Пожалуйте сюда», — пригласила Элиза. «Господин судья ждет вас». Все та же просторная комната, такая безмятежная, такая удобная. Мегре заметил, что судья беспрестанно стискивает побелевшие от напряжения пальцы. «Присаживайтесь, господин комиссар, но сначала снимите пальто. Я вас на какое-то время задержу, а в комнате сильно натоплено. Портвейна не предлагаю, вы наверняка откажетесь. В голосе сквозила горечь. Отнюдь нет. А не пожалеете, что пили со мной, когда все расскажу? Мегре уселся в то же кресло, где сидел в прошлый раз. Вытянул ноги, набил трубку. Вам знаком некий доктор Жанен? Судья порылся в памяти. Судя по всему, это не было уловкой. Жанен? Погодите. Нет, понятия не имею. Это человек, которого вы хотели бросить в море. Судья сделал такое движение, словно хотел сказать: «Да разве об этом речь? При чем тут это?» Потом налил портвейну. «Итак, ваше здоровье!» — приподнял он рюмку. «Я ведь вас на слове не ловил. Прежде всего, мне хочется задать вам один вопрос». Он посерьезнел. Лицо его, обрамленное светло-седыми, растрепанными, как у женщины, волосами, оживилось. «Если случится так, что на какое-то время я лишусь возможности заботиться о дочери, можете ли вы обещать мне, как мужчина мужчине, что с ней не случится ничего дурного?» «Полагаю, что в случае...» «В случае, если произойдет то, чего вы опасаетесь, забота о вашей дочери будет возложена на вашу жену. О том, чтобы доверить девочку матери, речи быть не может. Итак, я прослежу за тем, чтобы она жила в наиболее благоприятных условиях, разумеется, в рамках закона. Благодарю вас». Судья медленно допил портвейн, поднялся и достал из ящика папиросы. «Вы курите только трубку, не правда ли? Прошу вас». Наконец, выдохнув первое облачко дыма, он пробормотал: «По зрелом размышлении я решил, что при сложившихся обстоятельствах мне лучше всего провести какое-то время в тюрьме». Это было неожиданно. В ту же секунду над головами у них взлетели звуки рояля. Судья перевел взгляд на потолок. Когда он снова заговорил, голос у него от волнения стал хриплым. Казалось, он еле сдерживает слезы. «Я убил человека, комиссар». С тротуара доносился стук подбитых гвоздями башмаков жандарма. «Теперь вы едва ли станете допивать портвейн». Он достал из кармана старинные золотые часы, щелкнул крышкой. «Полдень. Мне все равно. Но вы, наверное, захотите сначала позавтракать. Не смею предлагать вам разделить со мной трапезу». Он налил себе еще и снова сел лицом к Мегре перед камином, где потрескивал огонь. Две англичанки из Версаля. Около часу дня жандарм, стоявший на посту перед домом судьи, забеспокоился. Проходя мимо окон, он с каждым разом держался ближе к дому и пытался заглянуть внутрь. В половине второго он прижал лицо к стеклу и окинул взглядом двоих мужчин, сидевших в креслах по обе стороны камина. Их лица тонули в облаке дыма. Из соседней комнаты послышалось звяканье вилок, сопровождаемое женскими голосами. И Мегре предположил, что Лиз Фор-Лакруа должно быть завтракает. Время от времени он закидывал ногу на ногу, потом менял позу, чтобы выбить трубку о каблук. На плитках, которыми был вымощен пол, скопилось уже немало пепла. Не все ли теперь равно? Судья по привычке гасил папиросу о фарфоровую пепельницу. Гора бело-коричневых окурков выглядела весьма красноречиво. Беседа текла мирно. Мегре задавал вопросы, выдвигал возражения. Фор-Лакруа отвечал. Голос его был таким же четким и безупречным, как почерк. В четверть третьего они услышали телефонный звонок и вздрогнули. Оба, казалось, начисто забыли о внешнем мире. Форлокруа бросил на комиссара вопросительный взгляд. «Имеет ли он право снять трубку?» Мегре кивнул. «Алло? Да. Передаю трубку. Это вас, господин комиссар. Алло, шеф? Прошу прощения, я, может быть, напрасно звоню, но мне стало как-то тревожно. У вас там ничего не стряслось?» Судья тем временем снова сел и уставился на огонь, сплетая и расплетая пальцы. «Найди мне машину. Да, прямо сейчас. Через полчаса она должна быть здесь. Нет, ничего особенного». И комиссар тоже сел. Когда такси остановилось у дверей и Межа позвонил, Мегре в одиночестве мерил шагами большую комнату, поглощая сэндвич с паштетом. На столе почти пустая бутылка старого бургундского. Накурено было, хоть топор вешай. Межа ошеломленно уставился на комиссара. «Вы арестовали его? Все кончено? Я поеду с вами?» «Нет, останешься здесь. Что мне делать?» «Бери бумагу, пиши. Тереза, служанка в гостинице. Юло, оба, Дидина и ее таможенник. Альбер Форлакруа. И пускай во что бы то ни стало, уж разыщут, наконец, Марселя Эро. А за остальными, кого вы назвали, вести наблюдение?» «Шаги на лестнице. Можешь идти». Межа нехотя удалился. Вошел судья в пальто и шляпе, в высшей степени достойный, безупречный господин. «С вашего позволения я позвоню доктору Бренеолю, справлюсь насчет клиники». Лиз Форлакруа вместе с обеими служанками расхаживала взад и вперед по комнате наверху. «Это вы, Бренеоль?» «Нет, ничего страшного. Я только хотел спросить, нет ли в окрестностях Ла-Рош-сюр-Йон хорошей психиатрической клиники?» «Да, вилла Альберт I, названа так в честь Альберта I, короля Бельгии с 909 по 1934 год, героя Первой мировой войны. Прямо при въезде в город?» «Благодарю. До свидания». Первой к машине спустилась старуха Элиза. Она несла два чемодана. Следом ее дочь со свертками. Наконец появилась Лиз, утопавшая в пушистом меховом манто с поднятым воротником. Все произошло очень быстро. Лиз с отцом расположились на заднем сиденье. Мегре сел рядом с шофером. Дидина, стоя на углу улицы, глазела на отъезжающих. Прохожие останавливались. Проехать пришлось вдоль всей главной улицы, мимо гостиницы, почты, мэрии. Занавески на окнах шевелились, за машиной бежали мальчишки. Комиссар видел Лиз и ее отца в зеркальце. Ему показалось, что всю дорогу они держались за руки. Когда машина подъехала к Ла-Рош-сюр-Йон, уже темнело. Пришлось несколько раз спрашивать, где находится вилла Альберт I. Потом ждали главного врача, осматривали палаты. Все было чересчур бело, так же бело, как халаты сиделок и врача. Седьмая палата. Прекрасно. В палату вошли впятером. Лиз, сиделка, Мегре, судья и главный врач. В коридор вышли только трое. Лиз с сиделкой осталась по ту сторону двери. Она не плакала. Отец с дочерью не поцеловались. Через час в коридоре начнет дежурить инспектор. Еще 3 километра, и уже город. Ворота тюрьмы. Книга регистрации заключенных, всякие формальности. Мегре и судья, по чистой, конечно, случайности, не успели попрощаться. Пивная, толстая кассирша, расписание поездов, кружка свежайшего пива. Принесите письменные принадлежности и бутерброд с ветчиной, и еще кружку пива. Комиссар написал официальное донесение прокурору, составил несколько телеграмм и на силу успел к поезду. С полуночи до двух прождал на вокзале Сен-Пьер. Вокзал Орсе. В 8 утра свежевыбритый Мегре уже вышел из своей квартиры на бульваре Ришар-Ленуар. Над Парижем вставало солнце. В 2 шагах от уголовной полиции Мегре пересел с автобуса на автобус и различил издали окна своего бывшего кабинета. В 9 он вылез в Версале, освещенном лучами скупого январского солнца, и с трубкой в зубах медленно пошел по Парижской авеню. С этой минуты он словно раздвоился. Ему казалось, что он живет сразу в 2 измерениях. Разумеется, он, комиссар Мегре, попавший в некоторую опалу и сосланный в Люсон. Руки его засунуты в карманы пальто, принадлежащего Мегре. Он курит трубку Мегре. Все, что он видит вокруг, это действительно Версаль, причем сегодняшний, а вовсе не тот, который существовал столько-то лет тому назад. Улица безлюдна, особенно ближе к концу, там, где за пышными воротами и высокими оградами прячутся от прохожего красивейшие на свете особняки. Но все это видится ему словно на экране кино. Действительно смахивает на какой-то документальный фильм. Одни кадры сменяются другими. И в то же время слышится голос диктора, комментирующего эти кадры. Этот глуховатый голос принадлежит судье Фор-Лакруа. И на виды Версаля неотступно наплывает просторная комната в Эгейоне с поленьями в камине, трубочным пеплом на плитках пола и окурками в зеленой фарфоровой вазе. Мы, жители Версаля, в 3-м поколении. Мой отец — адвокат. Всю жизнь прожил в особняке на Парижской авеню, который получил в наследство от своего отца. Белая ограда, ворота, обрамленные 2 каменными тумбами, золоченый герб, медная табличка, а на ней моя фамилия. Это здесь. Мегре заметил дом, но ни герба, ни медной таблички уже не было. Ворота были открыты. Лакей в полосатом жилете вынес ковры на тротуар, собираясь выбить из них пыль. Сразу за воротами небольшой парадный двор, мощенный такими маленькими круглыми булыжниками, точь-в-точь, как перед Версальским дворцом. Это называется «Королевская мостовая». Между булыжниками пробивается трава, маркизы над окнами, окна высокие, с частыми переплетами. И всюду свет. Посреди холла бронзовый фонтан, а из холла виден садик в духе Трианона, лужайка розы. Тут родился я, родился мой отец. Тут я прожил годы, увлекаясь только литературой и искусством, заботясь разве что о комфорте да хорошем столе. Честолюбия у меня не было. Я довольствовался должностью мирового судьи. Пожалуй, здесь это легче понять, чем в эгейонском уединении. Несколько верных друзей, поездки в Италию, в Грецию. Я был человек состоятельный. Красивая мебель, хорошие книги. Когда умер отец, мне уже стукнуло 35, но я оставался холостяком. Как знать, быть может, в окрестных домах благоденствуют другие такие же Фор-Лакруа, все заботы которых сводятся к тому, чтобы жить как можно приятнее и беспечнее. Лакей уже начал коситься на этого прохожего в толстом пальто, так пристально глазеющего на дом его хозяев. Но для визита еще, пожалуй, слишком рано. Мегре медленно пошел назад, свернул направо, потом налево, читая названия улиц. наконец остановился перед большим пятиэтажным домом, который был, казалось, набит жильцами. «Скажите, здесь еще живет мадемуазель Доше?» — спросил он у привратника. «Да вот она сама поднимается с покупками по лестнице». Комиссар догнал ее на втором этаже, когда она уже взялась за медную ручку двери, такой же старой, как весь дом. «Прошу прощения, мадемуазель. Вы хозяйка этого дома, не правда ли? Я ищу одного человека, который жил здесь когда-то, лет 25 тому назад. Его собеседнице было на вид около 70. Входите, я только выключу на кухне газ, а то молоко подгорит. Окна с витражами, малиновые ковры. Этот человек — артист, выдающийся музыкант по фамилии Константинеску. Помню, он жил в квартире как раз над нами». «Значит, это правда». Снова всплыл голос судьи. «Богема, неудавшийся гений, в молодости пользовался шумным успехом, давал сольные концерты в Америке, по всему миру, когда-то был женат, имел дочь, жену бросил, девочку увез с собой. В конце концов застрял в Версале, поселился в обшарпанной квартирке, стал давать уроки скрипичной игры. Как-то вечером у нас не хватало альта для домашнего концерта, и друзья притащили его ко мне. Смущенно опустив взгляд на свои белые руки, судья добавил: «Я немного играю на рояле». Престарелая девица между тем продолжала: «Он был полоумный. На него накатывали припадки дикой злобы. Бежит, бывало, по лестнице и вопит во всю глотку. Ну, а его дочь...» Хозяйка поджала губы. «Ну, теперь-то она замужем. Говорят, недурную партию сделала. Ее муж судья, не так ли?» «Да, некоторым везет в жизни, причем далеко не самым». Мегре так и не узнал, кому же все-таки везет, потому что она замолчала. Больше ему здесь нечего было разузнавать. Он знал, судья не лгал ему. Валентина Константинеску, 18-летняя девушка, с развитыми формами, большеглазая, каждое утро она с нотами в руках отправлялась в Париж. Училась в консерватории по классу рояля, а отец учил ее играть на скрипке. Щуплый судья, холостяк и эпикуреец поджидал ее на углу, шел за ней на почтительном расстоянии и садился в ту же электричку, что и она. Парижская авеню. Лакей уже вернулся в дом, затворив за собой ворота. Те самые, в которые несколько месяцев спустя после знакомства в белом подвенечном платье вошла Валентина. Годы счастья, рождение сына, затем дочери. Иногда летом на несколько дней они наезжали в Эгоюйон, жили в старом домишке, доставшемся по наследству. «Уверяю вас, комиссар, не такой уж я простак. Я не принадлежу к тем, кому счастье застит глаза. Иногда я поглядывал на нее с беспокойством, но вы меня поймете, когда увидите ее глаза. Они-то не могли измениться. Ясные, невинные, мелодичный голос. Платья у нее были всегда светлых, прозрачных тонов, голубые, цвета морской волны. И вся она была точно рисунок пастелью. Я запрещал себе думать, почему сын у нас получился такой коренастый, жилистый, волосатый, сущий крестьянин, а дочка была похожа на мать. Позже я узнал, что папаша Константинеску, который без конца шнырял по дому, знал все. Погодите, к тому времени, о котором я вам расскажу, Альберу исполнилось 12, Лис 8. К 4 часам я собирался в концерт вместе с другом, автором нескольких исследований по истории музыки. Но он слег с бронхитом. Я вернулся домой. Вы, может быть, увидите наш дом. В воротах есть небольшая калитка. У меня был от нее ключ. Вместо того, чтобы пройти через холл, Я поднялся по лесенке справа от фасада, который ведет прямо на второй этаж, где расположены спальни. Собирался пригласить жену пойти со мной в концерт. Мегре потянул за медный шар, раздался звон массивного колокола, похожего на монастырский, шаги, удивленный лакей. «Доложите, пожалуйста, что я хотел бы побеседовать с обитателями этого дома». «В их который из хозяек?» «К любой». В ту же минуту он заметил в окне первого этажа двух женщин в пеньюарах кричащей расцветки. Одна курила папиросу с длинным мундштуком, другая — крошечную трубочку, при виде которой Мегре не мог удержаться от улыбки. «В чем дело, Жан?» Явственный английский акцент. Обеим дамам можно было дать от 40 до 50. В комнате, обставленной как ателье, у Фор-Лакруа здесь, наверное, была гостиная, всюду виднелись мольберты, холсты в духе самого крайнего модернизма, бокалы, бутылки, африканские и китайские безделушки, словом, всевозможный хлам, от которого веяло Монпарнасом. Мегре протянул свою визитную карточку. «Входите, господин комиссар. Мы ничем не провинились, не правда ли? Это госпожа Перкинс, моя подруга, а меня зовут Энджелина Дотс. К кому же из нас вы имеете претензии?» Сказано весьма приветливо и не без юмора. «Позвольте спросить, как давно вы живете в этом особняке?» «Уже 7 лет. Перед нами тут жил старик-сенатор, он умер, а до него судья, так нам сказали». «Жаль, что старый сенатор умер. При нем этот дом вряд ли сильно изменился, тем более, что Фор-Лакруа продал ему обстановку и многие мелочи. А теперь здесь китайский диван, красный с золотом, весь в драконах, спорит с изысканнейшим трюмо эпохи Людовика XVI. Впрочем, чего и ждать от этих двух англичанок, оригиналок, явно помешанных на живописи, привлеченных обаянием и уютом Версаля. У вас есть садовник?» «Разумеется, а в чем дело?» «Не могли бы вы распорядиться, чтобы меня проводили в сад или проводить меня сами?» Они пошли с ним обе, им было любопытно. Сад и теперь притязал на то, чтобы выглядеть уменьшенной копией садов Трианона. «Я сам выращивал розы», — рассказывал судья, «поэтому я и подумал о колодце». Комиссару показали 3 колодца. Один из них посреди сада бездействовал. Летом его, должно быть, используют как клумбу для герани или других цветов. «Вы не будете возражать, сударыня, если я попрошу разрыть этот колодец? Это, конечно, принесет саду известный ущерб, а я не запасся никакими официальными бумагами, которые обязывали бы вас согласиться». «Там что же, клад?» — рассмеялась одна из англичанок. «Юрбен, тащите сюда заступ». Тогда в Эгуйоне голос судьи звучал неторопливо, невозмутиво, словно рассказывал он не о себе. «Вам, разумеется, известно, что значит застать на месте преступления. Вы сами присутствовали при таких сценах в номерах гостиниц, в более или менее подозрительных меблирашках. Бывает? Наверное, дело заключалось в том, что у мужчины была пошлейшая физиономия, и смотрел он на меня с каким-то вызовом. А сам он был смешон, отвратителен, полураздетый, растрепанный. Левая щека перемазана губной помадой. Я убил его». «У вас был с собой револьвер?» «Нет, револьвер хранился у нас в спальне, в комоде. До ящика было рукой подать. Я пристрелил его хладнокровно. Признаю это. Я был тогда спокойнее, чем сейчас. Подумал о детях, которые вот-вот придут из школы. Позже я узнал, что он был певцом в кафе Шантани. Он был нехорош собой. Густые сальные волосы, свалявшиеся на затылке». Мегре проворно подошел к садовнику. «С Сперва уберите чернозем. Я полагаю, что слой земли окажется не толще 20 сантиметров. А под ним камни и цемент, объявил Юрбен. Эти камни и этот цемент надо вынуть. И снова в ушах зазвучал невозмутимый голос. Я вспомнил о колодце. Отнес туда труп, одежду убитого, все, что при нем было. Колодец был узковат, и как я не заталкивал туда тело, оно все равно скрючилось. Я закидал его большими камнями, сверху опрокинул несколько мешков цемента. Но это уже не столь важно. Как раз на этом месте в окне показалось лицо жандарма. Судья пожал плечами. И тут моя жена превратилась в сущую фурию. Меньше чем в полчаса, комиссар, она выложила мне все сама. Я услышал обо всех ее похождениях до свадьбы. Узнал, на какие уловки она пускалась, как потворствовал ей отец. А потом обо всех ее любовниках, о том, где она с ними встречалась. Она была на себя не похожа. «Я любила этого человека, слышишь, любила!» — орала она с пеной у рта, не думая о том, что дети уже вернулись из школы и могут все услышать. Мне следовало вызвать полицию и во всем признаться, не правда ли? Меня бы оправдали. Но сын и дочь жили бы всю жизнь, зная, что их мать... Я сразу же все хорошо обдумал. Удивительно, до чего четко работает голова в такие минуты. Я дождался, пока стемнело. Был июнь, ждать пришлось долго. Я крепче, чем может показаться, а раньше был еще крепче. 11. Промерзшая за ночь земля увлажнилась и прогрелась под лучами солнца. «Ну что?» — спросил Мегре. «Поглядите сами». Комиссар наклонился. На заступе виднелось нечто белое, извлеченное из глубины. Череп. «Приношу извинения, сударыня, за причиненное беспокойство. Смею заверить, тревожить вас никто не будет. Мы имеем дело с очень давним преступлением. До официального освидетельствования я сам возмещу вам убытки». Судья не лгал. Он убил человека. И более 15 лет об этом не знал никто, кроме его жены, которая жила на лазурном берегу в Ницце, на вилле «Серые скалы», вместе с голландцем Хорасом ван Ушеном, торговцем какао. «Капельку виски, комиссар?» Ему об этом и подумать тошно. Еще тошнее разговаривать с ними о расследовании. «Мне нужно до 12 связаться с судебными властями Версаля. Вы еще придете?» «Нет уж. Он этим преступлением не занимается. Его дело — расследование убийства некоего доктора Жанена, которое произошло в доме судьи в Эгоюйоне». Воздух был пронизан нежным солнечным светом, и казалось, что Парижская авеню усыпана золотой пылью. Но теперь следовало поторопиться. Мегре увидел такси. «Дворец правосудия. Это в двух шагах. Какая вам разница?» «А теперь назваться. Предстать перед недоверчивыми и скучающими взглядами коллег. Дело-то совсем давнее. И впрямь какая нужда все это ворошить?» Мегре позавтракал один в пивной Швейцарии. Ему подали сосиски и кислую капусту. Он пробежал глазами газету, но не понял ни слова. «Официант, закажите разговор с Ларош-Сюрьон, номер 41, срочный, полиция. А еще попросите соединить с тюрьмой». Пиво было недурное. Сосиски с капустой приличные, вполне приличные. Мегре заказал добавку. Это, пожалуй, не вполне соответствует галантным версальским традициям, но тем хуже. «Алло? Да. Держалась спокойно? Очень хорошо. Как вы сказали? Просит рояль? Возьмите на прокат. Да, под мою ответственность. Отец оплатит все расходы. Но смотрите мне, если вы хоть на минуту уйдете из коридора, или если она удерет через окно, в тюрьме никаких происшествий. Судья Фор-Лакруа в 11 часов имел свидание со своим адвокатом и в продолжение получаса мирно с ним беседовал. Расспросите обо всем комиссара. Как приятно было в 8 утра спуститься по узкой лесенке с блестящими на солнце сосновыми перилами, войти в пустой зал гостиницы, усесться за тот же столик, что всегда, и обнаружить на нем прибор, кружку из толстого фаянса, домашнюю колбасу и свежие креветки утреннего лова. «Тереза! Кофе!» — крикнул Мегре, усаживаясь. Однако кофе ему принесла хозяйка. Тереза пошла к мяснику. «Растолкуйте мне, хозяйка, в порту ни души, хоть вода стоит низко. Неужто местные жители боятся холода?» «Нынче мертвая вода», — объяснила собеседница. «Что это значит?» «В прилив на устричных отмелях делать нечего. Выходит, половину времени собиратели мидии сидят без дела? Вот уж нет. Здесь чуть ли не у каждого земля или болото, или скот». Комиссар обошелся приветливо даже с Межа, хотя тот благоухал бриллиантином и нацепил нелепый ядовито-зеленый шарф. «Садись, угощайся. И рассказывай, что ты обнаружил у этой несчастной старухи». Мегре имел в виду мать Марселя. По правде сказать, он был доволен, что переложил эту обязанность на плечи инспектора. Наверняка старый деревенский домишко, мебель ветхая да потопная, стоячие часы с медным маятником, который поблескивает при качании. Не угадали, шеф. Этот дом ежегодно красит. Старую дверь заменили на новенькую, с накладками из поддельного кованого железа. Мебель куплена в универмаге на бульваре Барбес. Хозяйка первым делом поднесла тебе выпить. Было дело. И ты не нашел в себе сил отказаться. Бедняга Межа так и не взял в толк, какую провинность он совершил, не отказавшись от рюмки сливянки, ароматной местной водки. «Не красней! Я не тебя имею в виду, скорее самого себя. Он ведь и ел, и пил в доме судьи. Одни находят в себе силы отказаться, другие нет. Ты пошел к этой старухе, чтобы вытянуть из нее сведения против сына, а начал с того, что отведал ее сливянки. Мне кажется, что судья из тех, кто умеет отказаться. Отказаться от чего угодно, хоть от самого себя». Не ломай себе над этим голову. Она плакала? Знаете, она не меньше сына ростом, да и в силе ему не уступает. Сначала хорохорилась, потом заговорила сквозь зубы, заявила, что если мы не отстанем, она прибегнет к какому-нибудь законнику. Я спросил, находился ли ее сын в отлучке последние дни. Чувствую, она в нерешительности. Насколько я знаю, он поехал в Ниор по делам. Вы уверены, что он именно в Ниоре? Где он ночевал? Не знаю. Как так не знаете? Вы ведь живете в доме вдвоем. Может быть, разрешите осмотреть комнаты? У меня нет постановления, но если вы откажете... Поднялись мы с ней на второй этаж. Там-то все по-старому, мебель старинная. Точно, как вы сейчас говорили. Огромные шкафы, сундуки, увеличенные фотографии. «В каком костюме ваш сын ездит в город?» Она сняла с вешалки синий саржевый костюм. Я проверил карманы. Нашел вот этот счет из нанской гостиницы. Посмотрите на число. 5 января, за несколько дней до того, как в Эгуйон приехал доктор Жанен. «Ты не пожалел о той рюмке сливянки?» — спросил Мегре, поднимаясь навстречу разносчику телеграмм. Вернувшись на место с несколькими телеграммами, он разложил их перед собой, но, вопреки обыкновению, не распечатал сразу же. Между прочим, знаешь, почему старая Дедина со своим Юло так возненавидели судью? Я забирался во всякие дебри, а причина-то простая. Такая же простая, как эта деревенька, как этот маяк, когда его освещает солнце. Когда вышедший на пенсию таможенник и его жена узнали, что судья переехал в Эгуйон, Дедина навестила его, напомнила ему детское знакомство. Предложила ему взять их в услужение, ее кухаркой, а самого Юло — садовником. Фор-Лакруа отказался. Он хорошо ее знал. Вот и все. Комиссар вскрыл одну из телеграмм и протянул Межа. Марсель Эро состоит в учете, как моряк проходил службу на борту эсминца «Мститель». «Но судья же сознался!» — воскликнул Межа. «Вот как? Сознался? Об этом пишут все газеты. А ты, оказывается, еще веришь всему, о чем пишут газеты?» У него хватило терпения дождаться 10 часов в полном, так сказать, бездействии. Он бродил между вытащенных на берег лодок, поглядывал на дом и только 2 раза зашел в гостиницу пропустить рюмочку, потому что было и впрямь холодно. При виде 2 подъехавших одна за другой машин он улыбнулся. Потешная, прям-таки трогательная приверженность установленной форме. 2, приехавшие в такую рань из Ларош-Сюрьон, были старинными друзьями. Они на «ты» со школьной скамьи. Им приятнее было бы проделать этот путь в одной и той же машине. Но один из них — судебный следователь, ведущий эгуйонское дело, другой — адвокат, приглашенный судьей Фор-Лакруа. Потому накануне они долго спорили, прилично ли им ехать вместе. Оба пожали Мегре руку. Господин Куртье, мужчина средних лет, слыл лучшим адвокатом департамента. «Мой клиент сообщил, что передал все ключи вам». Мегре извлек ключи из кармана, и все 3 направились к дому, возле которого по-прежнему дежурил жандарм. Следователь, явно не придавая этому значения и желая лишь показать, что от его внимания ничего не ускользает, заметил: «По правилам дом следовало опечатать. Но не беда. Поскольку господин Фор-Лакруа сам вручил ключи комиссару и попросил его». Как странно. Мегре вошел сюда, как к себе домой. Повесил пальто на хорошо знакомую вешалку, направился в библиотеку. «Нам придется задержаться здесь на некоторое время, поэтому затоплю-ка я камин». На сердце у него заскребли кошки. Он снова увидел 2 кресла у камина, невыметенный трубочный пепел, окурки. «Советую устраиваться поудобнее, господа». Адвокат не без обиды начал: «Мой клиент сказал мне расспросить обо всем комиссара. Следовательно, вам, господин комиссар, придется рассказать нам, что он делал после того, как убил того человека и замуровал его, так сказать, у себя в колодце». «Проходите, господин следователь», — по-хозяйски предложил Мегре. «Заметьте, я не рассчитываю найти здесь ничего сенсационного. Я просил разрешения на обыск, в сущности, для того, чтобы лучше представить себе, как жил судья Фор-Лакруа в последние годы. Поглядите, с каким вкусом подобрана вся эта мебель, насколько удачно расставлено все, вплоть до последней безделушки». Фор-Лакруа не сразу уехал из Версаля. Жену он попросту выставил за дверь, вполне хладнокровно выдав ей внушительный чек. Судья так и стоял у Мегре перед глазами, маленький, щуплый, непроницаемый, шевелюра словно ореол вокруг головы, пальцы сухие, нервные. Он не из тех, кто соглашается с тем, с чем не желает соглашаться. Мегре сам признал это нынче утром. Дедина знает судью с этой стороны. Не зря она столько лет не может забыть, с каким ледяным спокойствием он отверг ее предложение и не отверг, а просто-напросто не снизошел до них. «Она не делала попыток остаться с вами и с детьми», — допытывался Мегре, когда они сидели вдвоем у камина. «Разумеется, делала. Закатывала сцены, валялась у него в ногах, потом месяцами писала ему, умоляла, угрожала. Я ни разу не ответил. А потом узнал, что она живет на Лазурном берегу с этим своим голландцем. Дом в Версале он продал, переехал в Эгуйон. А потом... Вы чувствуете атмосферу этого дома? Здесь все дышит комфортом и благополучием», — вздохнул Мегре. «Хозяин этого дома годами следил за собственными детьми, гадая, его это дети или не его. А мальчик, взрослея, в свою очередь пытался проникнуть в окружавшую его тайну, спрашивал о матери, о своем рождении». Мегре как раз отворил дверь в комнату, где по-прежнему стояли на своих местах игрушки, а в углу школьная парта из светлого дуба. Дальше находилась бывшая спальня Альберта, в шкафу еще висела его одежда. Потом они обнаружили стенной шкаф, набитый куклами Лис Форлакруа. «Лет в 17-18, — продолжал комиссар, — Альберт, бог знает почему, возненавидел отца. Он не понимал, зачем тот держит его сестру в заперти. А у Лис уже тогда случился первый припадок. И как раз в это время Альбер наткнулся на одно из писем, написанных вскоре после драмы. Постойте, кажется, оно в этом секретере. У меня есть ключ от него». Казалось, у комиссара есть ключи не только от секретера эпохи Людовика XVI, но и к людям, которые столько лет жили в этом доме. Он курил трубку. Следователь и адвокат шли за ним. Во всем, что он делал, о чем заговаривал, сквозил такт, которого трудно было ожидать от этого толстяка с большими ручищами. «Можете приобщить его к делу», — сказал он, не читая письма. «Я знаю, что там написано. Знаю до последнего словечка. Она грозит мужу тюрьмой». Альбер потребовал объяснений. Форлакруа не пожелал ответить. С тех пор они стали чужими друг другу.